сегодня вы будете в темноте сидеть, да? Чтобы я не видел ваши глазки. О, да будет свет. Аллилуйя. Рад видеть всех вас. Вы хорошо сделали, что пришли. Сегодня хочу проповедовать, хочу, чтобы Дух Бога проговорил в твою жизнь, в нашу жизнь. Знаете, есть разные вещи, есть разные проповеди, есть разные моменты, есть учения, есть свидетельства, есть жизненный опыт. Но сегодня я верю, что именно Слово Бога хочет коснуться твою жизнь и... То есть мое желание, чтобы мы с вами, понимаете, меняли, чтобы мы с вами не просто, знаете, не просто собирались, не просто, как говорится, хорошее время имели, но чтобы мы с вами двигались соответственно тому, что Бог хочет. И поэтому моя цель, и я прошу помощи Духа Святого, я прошу, чтобы ваши сердца были открыты, я прошу, чтобы был голод в атмосфере. Потому что, знаете, если тебе ничего не надо, если у тебя все в жизни, знаете, вот так, там, да не трожьте вы меня. Ты знаешь, ты никогда не изменишься, но когда ты, понимаешь, вот это с Богом, если ты хочешь быть с Богом, если ты хочешь идти с Ним близко, если ты хочешь исполнять Его волю, то я тебе так скажу, ты должен быть другим, ты должен по-другому смотреть на жизнь, ты должен реагировать совсем по-другому. Помните, как, когда должны были идти в обетованную землю, и пошли 12 шпионов, из них 10 пришло, говорят, но нас съедят, они большие, все, но. Но двое из них, Иисус Навин и Халев, они были, вот это нужно церкви, дорогие. Мы должны смотреть все, что происходит в мире, происходит здесь, происходит в жизни твоей. Ты должен быть вот этим, иметь вот этот дух. Иначе, если вот так, знаете, ну, но есть вот именно вот это, я так скажу, люди, которые, имея вот это, они пойдут с Богом дальше. Бог на них, Он их замечает сразу. Если ты просто будешь один из тех, который, как бы, да, ты, может быть, будешь просто за толпой бежать, будешь все равно, как бы, как говорится, иметь хорошее время. Но если ты тот, который тебе надоело что-то в твоей жизни, в первую очередь, уже все начинается с нашей жизни. Если некоторые вещи надоели тебе, если что-то, вот это, понимаете, потому что есть момент в нашей жизни, когда Бог проводит нас, Он учит нас, и мы в последней теме об этом говорили, Он работает с нашим сердцем, некоторые вещи мы проходим боли, чтобы там очистить нас, приготовить. Но знаешь, что приходит иногда в жизнь твой момент, где ты должен сказать enough is enough, хватит. И вот это я так скажу, если кого-то, кто-то находится в какой-то сфере, может быть, это личная жизнь, может быть, это семейная жизнь, может быть, это другая, может быть, это в церкви, может быть, это в твоих отношениях с Богом, где ты понял, что есть глубже, есть больше, неужели вот это все, неужели вот это моя, вот это я достиг потолка духовной жизни. Вот эта тема, я так скажу, я ее так назвал, давай прорвемся. И давай, я не говорю, что, говорю, эй, ты, иди прорвись, ты должен прорваться, но именно давай вместе, понимаете, давай. Потому что когда ты говоришь ребенку, иди играй на улицу, и ты понимаешь, как он сидит, он ничего не хочет играть, ему хочется на телефоне сидеть. Но когда ты ему говоришь, эй, давай, пошли вместе играть в баскетбол, понимаете, меняется все совсем. Совсем меняется, ты уже говоришь, ну, давай, ты понимаешь, что как бы, просто говорить, делать, ты видишь, что никакого результата. Но когда ты говоришь, давай вместе. И вот я хочу, чтобы вот эта тема больше такая, как о прорыве. О некоторых вещах, которые, я надеюсь, что, может быть, после сегодня ты начнешь по-другому замечать, ты можешь по-другому смотреть на мир, по-другому смотреть на себя, по-другому смотреть на ситуацию. Потому что иногда же есть момент, где ты должен, как говорится, хватит ныть в небо, хватит, знаете, ждать. Иногда ты должен сделать шаг и увидеть, как говорится, как двинется Бог в твоей жизни. Поэтому так, давайте, может быть, придется кому-то что-то попробовать. Поэтому настройся вот на такое, я так скажу. Принимай это, как, знаешь, как, я же говорю, ну, нужен кому-то из вас в каких-то сферах прорыв, давайте сразу, честно. Есть пару человек. Ну, вот я буду с вами говорить, хорошо? Вы внимательно на меня слушайте и аминь говорите. У всех, у кого все хорошо, понимаете? Вас тоже коснется. И, может быть, у вас завтра станет нехорошо. Yes. Андрей, держись, браток, держись. Ты на правильном пути, я так скажу. Бог услышал твою молитву. Так что все нормально. Больно, но ты идешь в правильном направлении. Так что благословляем тебя, и мы с тобой. Хорошо. Значит, тема «Давай прорвемся». Вы, я думаю, нужно быть, как говорится, слепыми, ничего не видящими, ничего не знающими, если бы не понимать, что мы с вами даже как вообще общество, я не говорю сейчас за церковь, я говорю вообще весь мир даже. Вы понимаете, мы сейчас с вами в сезоне таких серьезных перемен. Меняется время, меняется вот это, знаете, вот почему все происходит в мире. Вы помните, когда было Y2K, 2000 год? Помните, как все боялись вот это цифровой, как-то digital age или как-то? Помните вот это? Все, это только начались компьютеры, это интернет появился. Но кто помнит такое? Помните, когда даже не были вот такие, ну, телефоны были, где нужно было так, там, кнопочки, ну, как бы большие такие, помню, были. И только было звонить по телефону, и все. И то, если у тебя он был в 2000 году, ты был крутой. У меня не было в 2000 году телефона. И знаете, вы помните, когда был 2000 год, когда все боялись, все думали, что все, конец света, все, сейчас все. Помните, вот эти появились баркоды, вся пошла вот эта тема, что все, все, конец света должен был быть, помните? Но сейчас прошло, смотрите, больше 20 лет, и ты смотришь, сейчас digital age, или как это, цифровой, сейчас попробуй без этого. Помните, как имейлы появились, все вот это, все эти. Сейчас для нас это, ну, как бы, наши дети даже не знают, о чем вы говорите, что как-то не было интернета. У них жизни нет, если нет интернета. То есть вы понимаете, как вот в то время был такой серьезный, я так скажу, такая перемена, и это было везде, во всем мире. Это не было там в Америке или где-то там в Африке, это было везде. И вот сейчас мы с вами, знаете, так же само меняется мир, меняется, я говорю, через 20 лет мы будем с вами вспоминать 2020-2024 год, и мы будем вспоминать вот это перемены, вот почему даже в мире беспорядок, это все меняется. Но это все не просто так меняется, понимаете, в этих именно временах найдутся ли те, которые прорвутся, именно используют вот это время, когда многие люди боятся, многие люди, знаете, прячутся. Ой, они там думают, ну, наверное, завтра Иисус придет. Или они там, понимаете, все, они уже там рапчер, как говорится, чек, рапчер-чек, как бы вдруг, ну, вдруг все закончится. Но время, понимаете, меняется, и все, и все. И вот в этот момент, если кто-то из людей, я сейчас говорю, к церкви, поймется ли, знаешь, именно прорвется ли, использует ли вот это время изменений и прорвется дальше в Боге, прорвется вообще в своей жизни, во всех. Это, понимаете, кризис всегда это что-то, чтобы изменить. ни в коем случае, чтобы тебя не уничтожить. Поэтому, дорогие, если у кого-то из вас вы проходите тяжелые моменты, это меняется, это что-то родится новое. Если что-то умирает, с Богом нету смерти. Никогда. Поэтому же вот мы живем вот в это время. Главное нам, знаете, за что мы смотрим, мы должны зачем наблюдать? Вот, иметь вот этот страх перед Богом, иметь правильное отношение с Богом, быть с Ним в правильных, кажется, глазами правильными смотреть. Потому что если мы вот так будем, как мир, все ж прятаться и бояться, то мы пропустим это время и опять, понимаете, кажется, но кто-то все равно прорвется. И смотрите, просто я хочу, к примеру, почему я это сказал? То, о чем я буду брать в пример, это история, когда израильский народ, вы помните, у них был пророк Самуил. Вы помните, было время, когда не было царей, не было, и Бог говорил через пророка. Самуил — это был, как говорится, голос Бога к народу. Написано, даже если вы почитаете, когда был Самуил вождем, можно сказать, пророком, Божья рука держала филистимлян, написано. Божья рука. То есть он им запретил, не трогали Израиль, потому что и Самуил, понимаете, это пророческий голос, понимаете, это голос Бога в твоей жизни, это голос Бога в жизни церкви, в жизни общества. Понимаете, когда есть вот голос Бога, вот это, я же говорю, вот это даже сдерживает врагов. Его рука, написано, сдерживала врагов. Никто не трогал их, пока был Самуил. Пока был вот этот голос Бога, с кем Бог говорил, через кого Бог говорил. Вы знаете, кто родил Самуила? Я хочу, чтобы вы немножко слушали меня духом, не головой, потому что если ты будешь сейчас головой слушать, я тебе так говорю, через 15 минут ты уже пойдешь пить чай. Я тебе просто говорю, если ты будешь говорить, слушай, потому что ты устанешь, через 15-20 минут, все, ты, твоя голова уже 10 аргументов даже против того, что я говорю. Но если ты будешь слушать духом, если ты просто откроешь свое сердце и говоришь, Бог, проговори в мою жизнь, и ты увидишь, время пролетит как 5 минут. А ты просидел здесь час. Поэтому слушай духом, дорогой мой. Отставь все отвлечения, убери все. Настройся услышать голос Бога. Смотрите, когда был Самуил, его мать, ее звали, помните, кто просил? Ну кто? Хенна. Что значит грейс? Смотрите, грейс родила, я так скажу, пророческий голос, родила что-то, что Бог использовал, говорится, своим народом. И потом пришло время перемен, потому что народ сказал, мы хотим царя, дай нам царя, мы хотим быть, как весь народ, мы хотим быть, как вот они все, мы хотим быть похожи на них. Вот у них царь, он ними правит, у него там царство, у него там, и вот у него там приходит, и написано, и Богу, даже Бог это не хотел, Самуилу это не понравилось, но Бог уже, видя даже сердца людей, что они уже все, они уже свой, как говорится, сделали свой майнд на этом, и Бог говорит, давай им царя. Хоть этого я не хочу, я никогда этого не собирался. И вот Бог дает царя, вы знаете, выбирается Саул. И вот в это время, я хочу, чтобы мы просто, к примеру, время серьезных перемен в Израиле, понимаете? Время серьезных перемен, когда не было царя, и тут вот появился царь. И даже Бог потом сказал, говорит, ваш царь, вы хотите царя? Он говорит, он возьмет ваших сыновей, пошлет их на войну. Он возьмет там ваших дочерей, они будут прислуживать ему. Он возьмет самый лучший скот у вас, он возьмет самые лучшие поля. Говорит, вы хотите царя? Вот вам царь. Но все равно написано, они не послушались и говорят, нет, мы хотим быть как все. И вот это, я так скажу, вот где опасность, где мы увидели как все, и вот хотим как все. Потому что Бог хотел, чтобы люди были руководимы Его Словом, дорогие, Его Словом. Не Самуилом, а Его Словом. Через Самуил это был, как говорится, как шланг, через который лился Бог. Вода. И вот это был всегда план Бога, ну, люди, ну, поставь нам человека. И потом даже все изменилось, потому что если Бог ставит царя, теперь Бог смотрит на царя. Теперь, соответственно, царю, как говорится, если царь праведный, благословение народа. Если царь начинал творить что угодно, было проклятие на весь народ. И вот где ошибка, когда мы ставим человека, и вот он, вот, потому что потом, если этот человек падает, если этот человек, как говорится, извращается, потом, понимаете, даже на народ переходит это все. Поэтому вот почему лично Бог говорит, я хочу жить в каждом сердце. Так вот, вот это время перемен. Этот первый пророк уходит, написано, и ставится царь. И у них начались проблемы. Филистимляне сразу начали их атаковать. Я хочу, чтобы вы увидели что-то, как Слово Бога в твоей жизни держит врагов. Дорогие мои, если у кого-то из вас атаки, много дьявола атакует, правда? Тебя, понимаете, и Слово Бога, я не говорю сейчас о Библии, понимаете, у них Библии не было. Слово Бога, это как, знаете, знаете, в английском есть такое, как matter, знаете, это как сущность, это что-то, оно есть, оно как бы, ты его не можешь как бы увидеть, ты не можешь его взять, но оно существует. В твоей жизни, оно, то есть внутри тебя, или оно вокруг тебя, или оно на тебе, ты не знаешь, как это оно. Но оно есть. И вот это то, что вообще был план Бога всегда. Чтобы быть водимым Его Словом, быть водимым то, что Он говорит. Поэтому если Бог не удерживает филистимлян, я так скажу, своей рукой, твоей жизни, ты сегодня получишь, что тебе нужно взять в твои руки, что тебе нужно сделать, и ты увидишь даже в своей жизни, я так скажу, ты даже не узнаешь, как ты начнешь спать нормально, проблемы многие даже уйдут в твоей жизни из-за присутствия вот этого, о чем я говорю, Слова Бога в твоей жизни. Вот почему люди захотели быть как все. Люди, может сказать, отвергли Слово Бога. И вот к чему я это все рассказал. Потом ситуация, смотрите. Израильтяне, я просто буду выборочно, если по местам, если просто это будет очень долго, я буду просто выборочно читать. Это я буду читать из Первого Царств, 13 глава, 14, выборочно. И смотрите, из-за этого, что все вот это, они захотели царя, вот эта перемена жизни, вы замечаете, о чем я говорю? Что в народе все поменялось. Вот примерно даже как меняется сейчас, то есть оно изменилось, оно уже по-другому, уже Самуил, уже все, Самуил, можно сказать, никто по сравнению к людям. Они уже Саул, они уже царь. Вот, и вот, говорится, вот эта перемена, вот эта change у них, говорится, все вот это происходит. И начались войны. Получается, филистимляне, написано, их оккупировали, осадили их там. Забрали у них все. Они там написано, у них были вот эти отряды, которые нападали на них, забирали у них все. Они, представьте, сидит армия израильская. И у них всего лишь два меча, у Саула и у Иенофана. Потому что написано, что филистимляне забрали у них все, чем точить. И сейчас слушайте меня, пожалуйста, тоже и духовно. Забрали все, чем точить. Написано, а им нужно было идти к филистимлянам, чтобы заточить свои серпы, свои ножи, даже чтобы просто по дому. То есть они у них забрали все, чтобы, говорится, у них написано, не было ни меча, ни копья. Многие, знаете, из-за того, что они оккупировали, их окружили, многие даже израильтяне, некоторые убежали к филистимлянам, некоторые, написано, попрятались в горах, в ущельях, в колодцах даже некоторые попрятались. То есть ситуация, вы понимаете, очень плохая, очень плохая. И вот сидят, понимаете, сидят, говорится, вот эта армия, сидит она, там написано Саул, и с ним было 600 человек. Вот в этой ситуации, вот я вам просто читаю. однажды Иоаннафан, сын Саула, сказал своему оруженосцу: давай проберемся филистимскому передовому отряду на ту сторону ущелья, но отцу ничего не сказал. И вот, можно сказать, откуда я взял проповедь: давай прорвемся, давай мы что-то сделаем такое, что, может быть, противоречит всему. Давай мы что-то сделаем такое, что все боятся. Они сидят, у них два меча, один у Саула, один у Иоаннафана. Понимаете? И везде филистимляне. И Иоаннафан говорит своему оруженосцу, написано, молодой юноша, оруженосец, говорит: слушай, давай мы прорвемся к филистимлянам. А Саул стоял лагерем недалеко от Гивы в Мигроне под гранатовым деревом, и с ним было около 600 человек. И священник был с ним. Понимаете, и вот вам, смотрите, другая картина. Сидит армия под гранатовым деревом. Я не знаю, насколько это большое дерево или небольшое. Сидят под деревом, сидят в тени. С ними там и священник, с ними там все есть, дорогие мои. Но народ сидит, народ в рассеянии, народ, как говорится, нету чем хлеб порезать, потому что ножи у всех даже забрали. Понимаете, ситуация, ну, очень плохая. И вот сидят, вот, и никто ничего не делает. Но приходит вот Иоаннафану, приходит вот эта идея. Приходит вот эта идея, говорит: давай с тобой вместе пойдем. Смотрите. Иоаннафан сказал оруженосцу: давай проберемся к передовому отряду этих необрезанных. Может, Господь нам поможет. Господу ничего не стоит дать нам победу, много нас или мало. Оруженосец ответил: поступай, как хочешь, иди, и я пойду за тобой, куда захочешь. И вы знаете, там Иоаннафан говорит: если мы подойдем, они нас увидят. Если они скажут: идите к нам сюда, и он говорит, это для нас знак, что Бог отдал их в наши руки. И вы понимаете, как бы я просто пересказываю своими словами. И там написано, появляется Иоаннафан со своим оруженосцем. Филистимляне, вот этот там отряд, там их было, там был, это был передовой. Это те, как говорится, армия была дальше, но это было место, которое, знаете, которое, как говорится, я не знаю, как по-нашему, наверное, как пограничники, или как кто там, знаете, просто первые, которые. Их там было 20 человек, потом дальше если читать. И Иоаннафан с этим появляется, и филистимляне этот отряд говорят: эй, идите сюда к нам, мы вам что-то расскажем. И Иоаннафан говорит: все, идем, Бог отдал их в наши руки. И смотрите, когда Иоаннафан сказал оруженосцу: следуй за мной, Господь дал Израилю победу над ними. И он поднялся наверх, цепляясь руками и ногами, и оруженосец за ним. Филистимляне падали перед Иоаннафаном, а оруженосец их добивал. В этой первой схватке Иоаннафан и его оруженосец перебили около 20 человек на площадке величиной с половину участка. То есть это примерно как один акр земли был участок, где Иоаннафан и оруженосец одним мечом, можно сказать. Ну, может, потом оруженосец забрал еще у них меч. Одним мечом 20 человек перебил Иоаннафан с оруженосцем. И смотрите, и началось смятение в стане во всей округе и в войске. Смятение охватило передовой отряд и отряды, совершавшие набеги. То есть, я же вот эти, которые нападали и забирали все у израильтян. Земля содрогалась, Бог наслал великий ужас. Смотрите, я хочу, чтобы мы с вами поняли, как действовал Бог. Стоило кому-то начать что-то, и Бог закончил. Как будто Бог ждал, когда кто-то один встанет и скажет: все, хватит, enough is enough. Хватит сидеть вот под этим деревом, хватит, понимаете, просто сидеть, ждать. Там, если вы всю эту историю прочитаете, там написано, там даже Саул объявил пост, он там сказал, кто будет кушать, тот будет проклят. И потом и Нафан, тот, который не слышал это, он и меда поел, и потом народ даже заступился, Саул хотел убить своего сына. Но народ заступился, говорит, ты что, он нам принес победу. Я хочу, чтобы мы с вами заметили вот что. Действие Нафана активировало движение Бога, я так скажу. Движение Бога написано, что вся армия, понимаете, это уже не Нафан делает. И Нафан перебил 20 своими силами. И Нафан просто вот этим действием, что он все оставил, вот это, все, что они сидят, вот это, знаете, вот это все придуманное людьми, вот это все системы, вот это все, все, все, все, вот это, что не работает. Говорит, но я прорываюсь, я иду, лучше я помру, но я не могу смотреть на это. Понимаете, сколько даже в жизни нашей, дорогие мои, сколько людей, даже в наших семьях, может быть, родственников, сколько людей там, может быть, погибают, там, кто от чего, от наркотиков, от проблем, от того, того, того, семьи распадаются. Но мы просто сидим под гранатовым деревом. Ну, у нас здесь есть священник, у нас здесь даже ковчег завет, даже вот этот золотой ящик с нами есть. Но, it's okay, могло бы быть и хуже. Но могло бы быть и хуже, могло бы, хорошо, что хоть мы живые, хорошо, что хоть они не пришли нас и всех не перерезали. Ну ладно, позабирали у нас ножи, позабирали у нас мечи. Вот слово Бога, дорогие мои. Слово Бога, как оно называется? Оно есть меч. Помните? Оно есть меч, что-то острое. И возьмите, помните, говорится, вот эти все, всю бронь оденьте на себя. И вот они сидят под этим гранатовым деревом во всей броне, а мечей нет. Вот поэтому в наше время очень много мы сосредоточены на броню, на спасение, на веру, на праведность, на готовность евангелизировать, на то, все, мы одеты. Мы просто одеты и сидим под гранатовыми деревьями. В тени вот этой, в комфорте сидим, потому что и все, но мечей нету. И вот я же говорю, вот почему, может быть, и я верю, что здесь есть люди, я верю, что вы все, даже кто здесь, это одни из тех, которые имеют вот это ДНК, которые используют вот это время, используют вот этот момент даже в тот, где мы живем, когда, может быть, все плохо, может быть, все еще хуже станет. Но мы будем вот этими, понимаете, которые скажут, но я прорвусь. Давай прорвемся, давай, эта ситуация в моей жизни. Но все, хочу прорваться, хочу победы. Что мне нравится, что это оруженосец и Нафан. Оруженосец не начал, ой, Нафан, пойди папу спроси. Енофан, это плохая идея. Енофан, ой, оруженосец говорит, я с тобой. Что у тебя на сердце, вот то делай. И вот где единство, дорогие мои, это один из ключей. Один из ключей, который смотрит Бог. Их двоих нужно было. Чтобы двое стали одно, чтобы двое стали едины в цели, стали едины с сердцем, сказали, ну, иди, я за тобой. И написано, он добивал их. Он добивал. Потому что, знаете, Бога не двигают, знаете что, у нас Бога не двигают программы. Бога не двинет никогда твои проекты или твои, там, знаете, системы, здания, что ты там не... Его никогда это не двигает. Его двигают люди, дорогие, личности, такие, как ты. Личности, которые, вот такие, как Енофан, которые говорят, ноу. Вот это людей Бога двигает. Потому что можно очень много спланировать, организовать. Давайте сделаем то, давайте сделаем это. Но, дорогие мои, есть ли в тебя вот этот дух, который, все говорят, он страшно. А ты говоришь, это кузнечики для нас. Мы с их барбекю будем делать. Вот почему, если ты хочешь иметь дело с Богом, забудь за вот этот подход. Там, ну как, ладно, как будет, да будет воля твоя. Но Бог ищет вот этих личностей, которые скажут «но». Земля содрогалась, Бог наслал великий ужас. Дозорные Саула сообщили Саулу. Саул быстро сделал перекличку и выяснил, что нет Иоаннафана, его оруженосца. Саул сказал Ахи, это своему священнику, «Бегом неси сюда ковчег. Неси, нам нужно сейчас типа узнать, что Бог говорит делать». И потом написано, он посмотрел и увидел, как там смятение, как эти филистимляне друг друга режут. И знаете, что он увидел, Саул? Потому что он потом говорит, «Но, ничего не неси, не неси ковчег». Потому что знаете, что он увидел? Я хочу вам прочитать из Второзакония, что Саул увидел. Это 33 глава. Вообще 32 и 33 глава, почитайте дома, вы просто, ваши мозги просто вскипят. Там, кстати, написано о 12 коленах. Бог через Моисея благословляет 12 колен. 12 колен – это церковь, дорогие мои. 12 разных, они все разные. Это были, там даже каждому колену было отдельное благословение. Каждое колено, Бог говорил, ты, у тебя сила в этом, но ты слаб в этом. Вы даже каждый себя найдете в одном из 12 колен. Увидите, почитайте с Духом Святым. Ты найдешь себя, ты увидишь, какой из ты. Понимаете, не смотрите на это, знаете, просто вот 12 колен, да, это просто, как говорится, кто вообще, как Бог смотрит на свою церковь. Они все разные, там не было одинаковых. И вот, что Саул, как говорится, когда он кричит, бегом неси священнику, неси этот сундук золотой, неси этот ковчег, давай будем вопрошать Бога, давай будем, что нам делать? И потом посмотрел и говорит, увидел, как те там смятения, там режут все, они друг друга. И вот что понял Саул. Это 33 глава, 26 стих. Богу, и тут Богу Иешуруна, это то есть за Израиль, говорит, подобных нет. Он мчится по небу на помощь тебе. По-английском he rides the heavens. По облакам величие своем, древний Бог, прибежище, руки вечного, опора. Он прогнал твоего врага прочь и велел, уничтожь его. Израиль живет без тревог, Иаков живет один в стране хлеба и вина, где небо источает росу. Блажен ты, Израиль! Кто подобен тебе? О народ, чьи победы от Господа! Он спасающий тебя щит, он твоей славы меч. Перед тобой содрогать станут враги, а ты спины их будешь топтать. Вот что увидел Саул в действии. Он увидел Бога, он понял, что Бог уже не в этом сундуке, что Бог сейчас вот там с Иоаннафаном. Бог сейчас вот там, на поле битвы, вот там Бог. Но очень часто мы фокусируемся все вот здесь, все вот, главное, чтобы здесь, вот тут, чтобы, вот на, знаете, а Бог иногда уже давно двинулся. Он на поле битвы, он там, где, понимаете, там, где твоих врагов, можно сказать, режет. Я хочу, чтобы сегодня вообще твой взгляд, понимаете, даже на жизнь, даже все, в чем смысл церкви, почему ты здесь изменилась, что мы иногда привыкаем просто ну, к хорошему, мы привыкаем, и мы можем даже не заметить, как мы можем выпасть с воли Бога, с цели, с замысла Бога вообще, что Бог пытается делать. Если мы сделаем фокус только на внешнее, сделаем. Вот что увидел Саул в действии. Саул говорил это священнику. Смятение в стане филистимлян усиливалось. Тогда Саул сказал, не надо. И Саул собрал людей, бросились туда, где кипел бой. Они увидели, что филистимляне в полной панике рубят друг друга мечами. Дорогие, вот война Бога, дорогие. Вот война, как воюет Бог. Они сами друг друга уничтожают. И теперь евреи, там, которые бывшие на стороне филистимлян, и все повылазили там из скал, и все, все, все, конечно, разграбливать теперь, понимаете, все добро, потому что, естественно, когда Бог нанес поражение, вот почему люди потом все собирали, там, говорится, набрали всего добра. Знаете, дорогие, вот кто опасен в твоей жизни, опасны люди, которые, знаете, вот как Саул, сидят под гранатовым деревом. Вот это я скажу опасность. Вот это опасны те, которые, знаете, могло бы быть и хуже. Хорошо, что хоть мои дети со мной. Хорошо, что вот даже священник есть у меня. Но я верю, что здесь не те. Я верю, что вы здесь, дорогие мои, что это откликается в твоем сердце. Я верю, что ты один из вот этих, как я, Нафан, и вот этот оруженосец, который, понимаете, который скажет, enough is enough. Enough is enough. Тебе надоело, как нападают на тебя филистимляне. Нападают на тебя филистимляне, забирают твой хлеб, забирают то, что ты зарабатываешь, забирают то, что ты делаешь, забирают твой, может быть, твой сон, забирают твои силы, твою энергию, забирают твое общение, может быть, там, или там время. О, это филистимляне нашего времени, дорогие мои, hello. Я верю, что здесь есть те, которые скажут, no, enough is enough. Где твой меч? Острый твой меч? Или ты как тот сидишь просто в броне, и все? И ты ждешь, чтобы тебя по башке звенели тебе, да, вот кувалды, звенят и звенят. Слово Бога – это как духовный меч, это прообраз. Это не, я не говорю, что мы сейчас все с мечами будем ходить. Это прообраз, это слово Бога, оно как? То есть оно просто, чтобы ты понимал, что оно в твоей жизни будет делать. Если по-простому, знаете, так сказать, что такое слово Бога, это Дух Святой, который был обещан Богом. Вы знаете, что Дух Святой – это и есть обещание, вот это, которое Бог обещал Аврааму. Говорит, что тебе благословляться, я благословлю народы. И вот эта сторона завета нового Бога – это то, что Дух Святой. Он дает тебе Дух Святой, Он дает тебе что-то внутрь, что будет тебя вести, учить, менять, работать с тобой. Вот это и есть результат, как говорится, когда ты видишь, что ты в завете с Богом. Понимаете? Это Дух Святой внутри тебя, это вот этот голос, это вот это слово, можно сказать. Это если так, знаете, по-простому говорить. Вот почему, вы знаете, говорит, мы живем чем? Не хлебом, а чем? Словом. Представь, ты живешь, настоящий ты, который внутри просто этого футляра, внутри этого чехла. Представь, ты живешь. Не из-за того, что ты сейчас поедешь домой и будешь кушать там плов, или ты будешь кушать там помидоры или бутерброды. Ты живешь из-за Слова Бога. Представь. Насколько это серьезно. Это не просто должно быть, понимаете. Ну да, я верю, что я живу Словом Бога. Если бы не Слово Бога, я бы там не жил. Но ты должен это... Ты должен же вот это matter или вот эта сущность, ты должен это распознать, ты должен это увидеть, как оно ведет тебя по жизни. Ты должен увидеть это. Это не должно быть просто знание какое-то. Ну да, я говорю аминь. Но я знаю разницу, дорогие мои, я знаю разницу, когда просто там, ну я по вере все делаю, ну я там вот написано. Но я знаю, когда ты Вадим, понимаешь, чем-то другим, кем-то другим, когда это слово воплотилось, когда это слово стало чем-то настоящим. Так вот, Иоаннафан. Вы знаете, Иоаннафан – это еврейское имя, состоящее из двух слов. Называется, оно состоит из Яхо и Натан. Яхо – это короткое имя от Бога, Яхве. Яхо – это Яхве, то есть Бог, и Натан – это дан, как подарок. То есть Иоаннафан, если так значение его имя, значит, Бог подарен. Кто нам подарен? Иисус Христос. И я хочу, вот к чему я привожу, чтобы вы увидели, что в этой истории Иоаннафан – это как Иисус Христос в твоей жизни. Ты и я, мы всего лишь оруженосцы. Мы всего лишь тот, кто носит оружие. Но войну, вот почему я же Иоаннафан, Богом дан, если так, Богом подарен. Это имя, можно сказать, Иисуса Христа. Это, как говорится, образная картина. Вот почему Иисус Христос в нашей жизни. И я молюсь больше всего. Опять же, может быть, я скажу что-то, что, может быть, оно, знаете, как говорится, кто-то это не примет. Но я больше всего молюсь и продолжаю молиться о своей жизни. Я молюсь, чтобы пришествие Иисуса Христа пришло в мою жизнь, в твою жизнь, в нашу жизнь. Чтобы пришел вот Он. Вот этого пришествия я хочу. Больше всего. Другое пришествие, оно будет. Но я хочу Его пришествие или Его проявление, Его воплощение в каждом, кого я вижу. Я хочу видеть это в себе. Это то, что Павел говорил, смотря в зеркало, преображаясь в тот же образ из славы в славу, из славы в славу. Вот почему нельзя останавливаться в своем росте, нельзя тормозить, нельзя, дорогие, мы не то место. Не то место. Так вот, Иоаннафан, смотрите, я хочу, чтобы теперь в этой истории ты увидел Иоаннафан, как Иисус Христос, а ты, как оруженосец. Ты тот, который просто добиваешь. О, ты думаешь, это ты там бесов изгоняешь. О, ты думаешь, это ты такой, о, я сказал, и бес повинуется. Но это кто-то. Ты всего лишь добиваешь. Ты всего лишь, может быть, там, знаете, как маленький ребенок. О, Но это делает работу кто-то совсем другой. Тот, у которого вся сила. Тот, который имеет всю власть. Тот, который уже был, говорится, опускался, говорится, был и под землей, и над землей, и везде, и которым все сотворено. Я хочу, чтобы ты увидел теперь в этой истории, не увидеть просто Иоаннафан был крутой, увидеть, что эта история была создана Богом специально, чтобы показать нам, кто побежит. Потому что очень часто мы думаем, что это я должен победить. Я думаю, что это вот, наверное, но ты должен увидеть его, тот, который воюет за тебя, тот, который хочет, как говорится, всех этих врагов перерезать, уничтожить в твоей жизни. Он хочет первый. Но позволишь ли ты вот этому, позволишь ли ты, уйдешь ли ты и скажешь ему, помните, мы говорили о силе, скажешь ли ты, Иисус, я уже не могу, взмолишься ли ты от сердца и скажешь, помоги мне. Мне надоела эта ситуация, мне надоела эта религия, мне надоело ходить в церковь и просто не ощущать Бога, и не просто сидеть, как, знаете, как мумия. О, вот это молитвы Бог слышит. Бог не слышит твои молитвы, когда ты там просто вопишь, понимаете? Он хочет услышать твою молитву из Духа. А Дух, это, знаете, это больше, можно сказать, это если, знаете, так по-человечески сказать, душа, это, знаете, более женская сторона, Дух, это мужская сторона, то есть это что-то мужское, это что-то такое сильное, знаете, это, опять, правильно поймите. Так вот, Иоаннафан, Иисус Христос, ты и я, оруженосец. И теперь, смотрите, мы открываем с вами Матфея. Сейчас будет супер. То, что я вам говорил о Духе Святом, то, что я говорю, это правда, поверьте мне. Смотрите, когда Иисус... Ой, так хочется вам все читать. Вот просто вот все хочу вам читать. Вот просто вот читал бы и читал. Смотрите, здесь в контексте Иисус изгоняет. К нему привели одержимого бесами. Он был слепым и глухонемым. Иисус исцелил его, то есть изгнал из него беса, и люди начали говорить там, кто-то изумлялся, но фарисеи там начали, о, он это делает силой Виельзевула, старшего над бесами. И Иисус, зная, о чем они думают, сказал им, всякое царство, если его раздирают распри, оно запустеет, всякий город или дом, где есть распри, не устоит. И если сатана изгоняет сатану, значит, он в распри сам с собой. Разве устоит его царство? И если я, говорит Иисус, изгоняю бесов силой Виельзевула, то чьей силой изгоняют бесов ваши соплеменники? То есть уже было тогда служение освобождения еще до Иисуса. Поэтому пусть они будут вам судьями. А если я, смотрите, вот услышу, если я Духом Божьим изгоняю, представь, духом, дух – это ветер, это вот это руах, это дыхание. То есть Иисус даже не изгоняет словами. Слушайте сюда, вот сейчас будет чуть глубоко. Не словами, так, какой ты там бес, я тебе во имя Иисуса приказываю. Он даже, ему это, понимаете, это можно сказать, школа там. Он говорит, я изгоняю духом, то есть дыханием Бога. То есть я просто слова, это просто для того, чтобы мне дышать. Иисус, по идее, мог подойти и просто так сказать, и все, и бесы бы все пошли, куда им надо. Понимаете? Он говорит, я изгоняю духом, или в другом переводе, дыханием Бога. Вот тут, кстати, откровение. Потому что вот почему иногда ты говоришь, я уже там именем Иисуса, уже всеми именами связал, уже именем даже пастора связывал и не работает. Но тебе нужно дыхание Бога. И тебе нужен Дух Святой, который внутри тебя, который, когда твои слова, ты можешь даже с человеком говорить, даже не говоря ему так, так, бес, слушай меня сюда, я тебе приказываю на раз, два, три, убирай. Ну, ты можешь с этим человеком просто даже говорить, но через твое дыхание. Дыхание, дорогие, вот где Дух. Дыхание. Вот почему ты говоришь, каждые слова твои, они имеют силу. Потому что в них дыхание и сердце. Там, мы сейчас прочитаем. Что у тебя в сердце, какой у тебя дух. Вот почему твои слова, они несут силу. Смотрите дальше. Я Духом Божьим изгоняю бесов. Смотрите. Значит, Царство Бога уже пришло к вам. Разве может кто войти в дом силача и разграбить его имущество, если прежде не свяжет силача? Только тогда он сможет разграбить его дом. Кто не со мной, тот против меня. Кто не со мной собирает, тот расточает. Представьте, Иисус говорит, я связал силача. Сейчас я победил вот этого сильного. Я вошел в этот дом. Я вошел сильнее того, кто в этом доме вошел сильнейший, связал его. И теперь говорит, вот почему, говорит, кто не со мной? Вот почему важно быть со мной, быть с ним. Как вот этот оруженосец, Иисус, куда ты, туда я. Иисус, что я буду просто идти за тобой и буду просто делать. И вот где он говорит, вот почему, говорит, кто не со мной расточает. То есть Иисус сказал, Царство Бога пришло к вам. Я связал сильного. Теперь давайте расточать царство вот этого сильного, царство дьявола, царство вот это, потому что Иисус говорит, я его связал. Я хочу, чтобы вот это, может быть, вот это может быть, я так скажу, ядро моей темы. Вот оно. Иисус Христос связал сильного. Вот почему ты можешь идти и не беспокоиться, ты можешь идти и во имя Иисуса изгонять бесов, и не бояться, что кто-то тебя придет и тебе скажет, потому что сильный связан. Хотите, верьте в это, хотите, не верьте. Хотите, говорите аминь, хотите, не говорите. Но я говорю вам, соответственно, даже того, что написано, потому что Иисус сказал, вот, и теперь, кто со мной, тот против меня. Кто не со мной, говорится, теперь расточает. Вот помните, победа израильтян. И все побежали и расточали врага. Расточали, собирали. Они там набрали коров, всего, мяса там, всего, оружия. Все забрали. Вот это, дорогие мои, вот царство Бога. Вот к чему мы призваны, вот чему мы должны понимать. И когда ты понимаешь вот это, когда к тебе придет вот это откровение, что тот, кто во мне, сильнее того, кто в мире. Я говорю, когда оно придет, вот оно не отсюда, а вот здесь будет. Бум! И тебе же в твой мир придет покой. Голос Бога, дорогие мои, голос Бога. Потом Иисус говорит, смотрите, если дерево, 33 стих, если дерево у вас будет хорошее, то и плоды будут хорошие, если дерево будет гнилое, то и плоды будут с гнилью, ведь деревья узнают по плодам. И вот он говорит фарисеям, змеиное отродье, как вы можете говорить доброе, будучи злыми? Смотрите, ведь из уст человека исходит то, чем полно сердце. Он говорит о Духе, дорогие мои, о Духе Святом. Он не говорит сейчас просто там, знаете, вот как у нас нам привычно там, ну ты там вот такой человек, и вот тебя такой. Но он говорит о чем-то глубже, он говорит о чем-то большем. Вот об этом то, что он говорил, я духом Бога изгоняю. Вот оно, дорогие мои, в сердце. Помните, говорится, вот эту печать, что Бог говорил, Новый Завет, я изолью из духа моего. Я говорил это в прошлый раз, я начертаю на их сердцах, я поселюсь в них, я буду их учить. Вот оно, вот это Дух Святой. Вот то, о чем я говорю, что нам нужно, где Слово Бога есть. Дух Святой — это не просто, что что-то приходит, там, знаете, там, и тебе там, ух. Ну, это что-то, это драйв твоей жизни, это то, что ведет тебя, то, что дает тебе силы, то, что дает тебе откровение, то, что дает тебе мудрость, это все Он. Ну и вот почему, помните, где не было у них мечей, потому что Духа Святого сравнивает Слово Бога как меч. И больше всего, говорит, возьмите меч, который есть Дух Святой. И вот это, дорогие мои, вот здесь, где разница. Вот где разница, потому что очень много людей в броне забронировались уже, что их уже и атомная бомба не достанет. Так забронировались, уже под 10 гранатовыми деревьями сидят. Уже в колодцы позалазили, в ущелье, к врагу перебежали. Но я надеюсь, что здесь есть группа людей, здесь есть пару даже человек, которые скажут, знаешь что, ну, стоит, знаешь, даже эту жизнь, знаешь, может быть, да, что-то я чем-то пожертвую, от чего-то откажусь. Но стоит послушать вот этот голос. И особенно говорю к молодым, говорю ко всем даже, которые, мэн, я хочу, чтобы вы это взяли. Что в твою жизнь, в мою жизнь, в нашу жизнь должен прийти вот этот сильнейший, который свяжет сильного. О, Иисус, скажи ему, Иисус, можно я буду твоим оруженосцем? Скажи ему, не бойся. Скажи, Иисус, можно я буду твоим оруженосцем? Я буду носить, я просто буду как чехол, понимаете, я просто буду вот, просто вот надо тебе оружие, вот, я просто подам тебе его. Ведь из уст человека исходит то, чем полно его сердце. Добрый и там, знаете, злой. И у нас сразу, знаешь, мы думаем, добрый, но это вот ты добрый, а вот ты злой. Добрый, понимаете, это тот, который, знаете, имеет вот эту value, это righteous, это вот это слово, знаете, праведность. Это не просто, знаете, там твоя жизнь, там, знаете, там ты хороший или что. Это ж ты добрый, вот это ты имеешь вот эту сущность добра, вообще вот это оригинал, то, что Бог, как Бог тебя хочет видеть, что Он вложил в тебя. А зло, это наоборот, это вот это corrupt, знаешь, это вот то, что как бы отвергает Бога, не хочет идти к Богу. Это не относится, знаете, к доброте человеческой или к злу человеческому. Хотя то уже потом последствия. Так вот, как вам, как мне, как нам взять это оружие и иметь его? Знаете, это в Луки 11 главе. Это та же самая история, что я вам только что читал, где Иисус изгоняет беса и задержимого. Иисус вот это все то же самое говорит. Но здесь есть чуть-чуть по-другому. Смотрите, перед тем, как он изгнал беса, смотрите, что, о чем идет речь. Это Луки 11 глава, 5 стих. Я, в принципе, уже... I am actually done. Вау. Я горжусь собой. Я сегодня быстро говорил. Ну, еще не конец. Не радуйтесь заранее. 11 глава, 5 стих. Ну, я ж шучу. Я знаю, что вы же любите меня слушать. Вы что? Это же глаголы вечной жизни. Вы что? Ой, хорошо, 11 глава от Луки, 5 стих. Иисус сказал им: «Предположим, у кого-то из вас есть друг, и ты придешь к нему посреди ночи и скажешь: друг, одолжи мне 3 хлеба». Иисус умел рисовать картины. Вот представь, к тебе пришел друг в 3 часа ночи, стучится в дверь и говорит: «Женя, дай хлеба». Ко мне пришел друг, тоже ночью пришел, не знаю почему, и голодный, не может до утра подождать. Вот представь, вот картина, вот казалось, ну слушай, ну любой бы порядочный человек, во-первых, бы не пришел бы в 3 часа ночи. Но вы со мной? Но настоящий друг придет. А он просто голодный, представьте, голодный. И в 3 часа ночи. То есть картина, ну вообще, ну она как бы нелогичная. Казалось, Иисус, ну о чем ты говоришь? Таких даже не бывает ситуаций. Но здесь Иисус что-то хочет нам показать. Он хочет показать что-то, что ты поймешь, как это оно, насколько это важно и насколько это вообще как бы, ну если такая история, то вау. Неужели он ответит тому из дому? Конечно, он так и ответит. Оставь меня в покое. Дверь уже заперта. Дети в постели, и я в постели. Я не могу встать и дать тебе хлеба. Верно вам говорю, даже если он по дружбе не встанет и не даст, все равно придется подняться и дать, что нужно, если ты проявишь настойчивость. То есть представь, он говорит: иди, я сплю. Какой хлеб? А понимаете, а у них вообще там хлеб, как я понимаю, у них там, ну, это не было, знаете, у нас там, знаете, хлеб такой, такой, такой. У них там, может, даже печь надо было идти хлеб. Но, говорит, все равно даст, если ты проявишь настойчивость. Я говорю вам: просите, и Бог вам даст, ищите, и найдете, стучите, и Бог отворит вам. Знаменитые, знаете, стихи, мы их уже так переживали, что мы весь смысл с них выкинули. Но я хочу, слушайте историю. И потом, всякий, кто просит, получает, кто ищет, находит, и кто тому, кто стучит, отворяют. Потом другую, смотрите, рисует историю Иисус. Найдется ли среди вас отец, который, если сын попросит рыбы, даст ему вместо рыбы змею? Или если сын попросит яйцо, даст ему скорпиона? Если вы, люди дурные, умеете давать своим детям что-то хорошее, то тем более Небесный Отец даст. Что даст? Кто знает? Святого Духа. Тем, кто просит. Представь, Дух Святой – это что-то, что тебе должен дать Отец. Ты должен примерно, вот как эта история, которая в 3 часа ночи, ты пришел и говоришь, дай мне хлеба. Вы не заметили, что все три истории, хлеб, яйцо и что еще, рыба. Вы заметили, что все три истории, соответственно, еды. Иисус не нарисовал им картину, там, ну, пришел к тебе там и попросил молоток, потому что ему там гвозди надо забить. Он не пришел к тебе и не попросил там, или там, дай мне там овечку. Все три вещи, соответственно, еды, то есть что-то, что мы с вами употребляем для нашего тела. Понимаете, это о многом говорит. Это о многом говорит, когда ты видишь, что насколько Дух Святой. Это не просто что-то, я же говорю, ну, окей, I got it. Это как еда, это что-то, что ты без этого не можешь существовать. Это должно стать твоим, я же говорю, всем... Смотрите, Небесный Отец даст Святого Духа тем, кто Его просит. Запомните вот этот момент. И потом Он начинает вот то же самое, то, что я вам только что читал, где вот это, где Царство, и Он все вот это говорит о Духе Святом. Если бы я, знаете, я просто хочу закончить свою проповедь, чтобы, я не знаю, каждый из нас, понимаете, Дух Святой, это не просто что-то, что ты, как я сказал, you got it, и все, and you, окей, все нормально. Это что-то, где ты можешь развиваться, это что-то, где тебе нужно больше, это что-то, где ты должен питаться ним, это что-то, что ты не можешь просто так, понимаете, пассивно быть, и как будто оно все произойдет. Проси Его открыть дух Его тебе. Проси Его, пусть этот, знаете, пусть этот поток воды, или как там, знаете, сравнивается, пусть он настолько захватит тебя, где ты уже сам не сможешь даже двигаться, сам не можешь противостоять этому. Поэтому я прошу, чтобы... И моя молитва, наверное, знаете, мое желание, чтобы мы были теми людьми, дорогие мои, не те, которые просто привыкли в церковь. Не те, которые просто, знаете, думают, что, ну, как-то Бог все это сделает. Я хочу, чтобы было вот это драйв, вот это ДНК, и вот это только может дать Дух тебе Святой. Ты можешь себя двигать там, знаете, заставлять до определенного времени, до определенного момента, и ты сдашься. Но если ты хочешь... вот эту силу, если ты хочешь вот это дальше движение, то приготовься просто отдать свою жизнь, я так скажу, в руки Духа Святого. Приготовься просто, да, Он, может быть, тебя чуть-чуть поломает, Он, может быть, изменит твое сердце, но это самое лучшее, что в твоей жизни может быть. Я не знаю, почему мне так жарко встает здесь, я не знаю, что вы не топите тут. Давайте мы проведем некоторое время в молитве. Я хочу просто, чтобы... чтобы те вещи, дорогие мои... Давайте мы поднимемся. Потому что очень часто вот именно вот это... вещь, что удерживает тебя в твоей жизни от твоего движения дальше. Может быть, это страх. Может быть, это ты чего-то, понимаешь, ты боишься сделать какое-то решение, ты сомневаешься, как оно получится, что будет. Но знаете что? То, что вот тебя удерживает, именно и это есть твоя сила идти дальше. Знаете, у израильтян не было мечей. Не было оружия, чтобы защищаться или нападать на врага, убивать врага. Но именно и это, в этом проявился Бог. В этом недостатке, когда Иоаннафан сделал этот шаг, именно то в этом и проявился Бог. Очень часто в нашей жизни вот то, вот та вещь и есть то, через что ты должен переступить. Потому что это принцип, как работает Бог. Вы знаете, что Иисус Христос победил смерть. Знаете чем? Смертью. Он смертью победил смерть. То есть именно вот эта вещь. Этим ты победишь. Кто-то может боится сделать шаг ближе к Богу, но именно вот этот шаг и есть твоя победа. Кто-то, может быть, боится, что у него не хватит финансов, и вот он почему теперь, понимаете, суетится, потерял жизнь. И именно вот это отпустить и войти в покой и есть прорыв в новое, твой прорыв в будущее. Кто-то, может быть, боится, кто-то был ранен жизнью, может быть, боится выйти замуж или жениться. Но именно это и есть. Это твой шаг, которым ты побеждаешь именно вот это. Кто-то, может быть, боится, что у него недостаток финансов, у него совсем мало. Но именно, когда я беру из этого мало и беру вот эту десятую часть, я отдаю, и есть моя победа над бедностью. То, что я так боялся, что вдруг мне не хватит. Оказывается, это и есть шаг. Шаг, где ждет дальше тебя Бог. Потом Бог ждет, чтобы кто-то из нас начал эти шаги, начал двигаться, начал кричать, начал молиться, начал действовать. И Бог наводит победу. Отец мой, Отец наш, я прошу Дух Твой, попроси Его Дух, попроси Его, скажи, дай мне Дух Твой Святой. Дух, который меня научит, который поведет меня в познание истины, дай мне Твой Дух. мне Твой Дух. Дай мне больше Духа Твоего. Дай мне, Господь, новые силы. Дай мне, Господь. Каждого из вас.